Евгений Сухов. Человек из прошлого. Часть 1. Весной 1948 года. Глава 1. Шины для трофейного хальха. Старший оперуполномоченный Валентин Рожнов вел подозреваемого от самого железнодорожного вокзала. Прибыл он сюда для того, чтобы раздать постовым милиционерам распечатанный в нескольких экземплярах словесный портрет разыскиваемого опасного преступника Игната Коноваленко по кличке Конь, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью доктора Гладилина и его дочери, совершенном в академической слободе. И вот на тебе, нежданно выпадает козырная карта. Как только Валентин отошел от красного двухэтажного здания вокзала и вошел в тенистый привокзальный сквер, то увидел с правой стороны от себя, подле фонарного столба, фигуранта, курившего папиросу. По крайней мере, он полностью отвечал словесному портрету, копии которого Валентин Рожнов только что раздавал. Мужчина лет 30, славянской наружности, рост 170-175 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темные, лицо овальное, нос с горбинкой. Имелась у него и особая примета, которую старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством управления МВД по городу Казани Валентин Рожнов видеть в настоящее время, конечно же, не мог. Это типичная зэковская татуировка на правом плече, вилы. Как было отмечено очевидцем, видевшим наколку у преступника, выполнена она была весьма изящно, даже со вкусом. Вилла – один из старейших символов воровского сообщества, служивший отличительным знаком матерых уркаганов. А значит, преступник, носивший столь памятную наколку, весьма авторитетная и опасная личность. Можно было бы Игната Коноваленко задержать, и Валентин вполне сумел бы с такой задачей справиться. Опыт подобных арестов за его плечами имелся немалый, но после некоторого колебания он решил, что благоразумнее будет, если удастся, проследить за конем и выявить его берлогу, в которой тот скрывается от милиции. Не исключено, что кроме него самого в тайном месте хоронятся и другие разыскиваемые преступники. А еще в ней могли быть припрятаны вещи и деньги, похищенные у доктора Гладилина. А это уже неопровержимые улики, доказывающие причастность Коноваленко к ограблению и убийствам. Тем временем человек, похожий на Игната Коноваленко, перешел неторопливым шагом протоку и бодро направился к ярмарочной площади. Постоял немного на трамвайной остановке и, дождавшись трамвая номер 9, вошел в салон вместе с остальными пассажирами. Старший оперуполномоченный Рожнов запрыгнул в трамвай последним, буквально втиснувшись в закрываемые двери. На Ленинском мосту через реку трамвай немного постоял из-за проведения каких-то ремонтных работ, препятствующих транспортному движению. Затем, трескуче просигналив, трамвай последовал далее уже без вынужденных задержек, высаживая пассажиров на положенных остановках. Подозреваемый находился в задней части вагона и, держась за поручни, равнодушно посматривал в окно. Окружающее его не интересовало. За три остановки до конечной станции опер Валентин Рожнов вдруг поймал на себе взгляд преследуемого фигуранта. Тот без всякого выражения посмотрел на Рожнова и равнодушно отвернулся, демонстрируя всем своим видом, что никакого интереса случайный пассажир у него не вызывает. На остановке улица Сталинградская фигурант сошел. Следом за ним, немного помедлив, покинул трамвай и Валентин. Подозреваемый бодрым уверенным шагом потопал в сторону поселка Караваева, застроенного частными деревянными строениями и длинными бараками. Старший оперуполномоченный Рожнов, держась на значительном отдалении, зашагал следом. Миновали первые дома, стоявшие у самой дороги, затем бараки, далее огороды с амбарами. Подозреваемый входил в лабиринт из недостроенных и порушенных строений с деревянными постройками непонятного назначения. Опасаясь, что фигурант может ускользнуть, Валентин немного прибавил шагу и тотчас об этом пожалел. Человек, похожий на отсидевшего за грабеж коня, быстро оглянулся и стремительно побежал. Рожнову ничего не оставалось, как ринуться следом. Отставной подполковник Клементий Осипович Филенков, бывший заместитель начальника штаба полка, кавалер ордена Красного Знамени и иных правительственных наград, был несказанно счастлив. Он наконец-то добыл шины для своего красавца, трофейного немецкого хальха 39-го года выпуска, с никелированной двукрылой фигуркой на капоте и логотипом фирмы Норч на самом его носу. Добыть такую резину на колеса было делом нелегким. Подобных шин советская промышленность не выпускала, а в радиусе 300 километров не было ни одной схожей модели. Те немногие, что разъезжали по городу, были других мастей. Однако отставному подполковнику все-таки удалось заполучить немецкую резину. Знакомый майор, владевший трофейным Volkswagen Käfer, предназначенным для обычных бюргеров, посоветовал обратиться к своим знакомым, торговавшим запчастями немецких автомобилей, что, собственно, Климент Иосипович и сделал. А еще через несколько дней он стал обладателем трех почти новеньких шин. Автомобиль Хорьх, машина замечательная, 8 рабочих цилиндров, 92 лошадиных силы, двигатель, просто зверюга, независимые подвески, гидравлические тормоза, за передними креслами, настоящий салон отдыха, мягкий диван с подлокотниками, обтянутой кожей, удобные дверцы. Правда, имеется пара недостатков. Разгоняется машина не быстро и ход у нее тяжеловат. Хотя, с другой стороны, изъянами такие вещи тоже не назовешь, к мощной машине следует привыкнуть. Подполковник вышел из квартиры во двор, где находился гараж, и открыл длинным ключом металлическую дверь, после чего широко распахнул дребезжащие ворота. Отлично отдраенная машина сверкала черным лаком. Климент Иосипович сел в водительское кресло и повернул в замке зажигания ключ. Машина басовито заурчала и завелась. Низкий гул двигателя был приятен на слух, и вообще, Хорьх вызывал уважение одним своим видом. Полковой заместитель начштаба Климентий Филенков пригнал автомобиль из освобожденного от нацистов немецкого города Баутцена. Трофей был непростым. Не какой-нибудь там Opel Kadett. Заполучить его в собственность оказалось для подполковника непросто. На Хорьх вдруг положил глаз прямой начальник Климентия Осиповича, генерал-лейтенант танковых войск Иван Петрович Марчагин. Пришлось проявить характер, чтобы отстоять свой трофей. И по сей день, хотя времени после того разговора прошло немало, вспоминать об этом очень не хотелось. Неприятный получился разговор. Климент Иосипович включил первую передачу и выгнал автомобиль из гаража. Заперев ворота, вернулся к машине, обошел ее со всех сторон, как если бы высматривал изъяны, и, убедившись, что она идеальна, сел за руль. Тронулся плавно, без рывков. На улице пустынно. Лишь вдалеке виден грязный зад маршрутного автобуса, везущего заводских рабочих на вторую смену. Филенков включил вторую передачу. Разогнавшись, переключил на третью. Машина двигалась плавно, мягко, не сильно покачивалась на рытвинах и кочках. А ведь правду говорят, водить хорошую автомашину – настоящее удовольствие, мало с чем сравнимое. Еще не зная точно, куда он держит путь, Климент Иосипович повернул на улицу Побежимова, и тут неожиданно прямо под колеса автомобилю выскочил невесть откуда возникший человек. Филенков резко нажал на педаль тормоза. Тяжелый Хорьх недовольно заскрипел тормозами, по ушам неприятно ударил свист новенькой резины. По инерции Филенкова бросило вперед, и он сильно ударился грудью о руль. Прямо перед собой Климент Иосипович рассмотрел перекошенное от страха лицо молодого мужчины. Послышался громкий удар, каковой случается при ударе легковесного предмета о крепкий металл, и мужчина, подброшенный в воздух, отлетел прямо на дерево, росшее на обочине, крепко ударившись о ствол спиной. Тяжелый Хорьх все же остановился. Подполковник запаса какое-то время ошарашенно смотрел через ветровое стекло на убегающую вдаль полоску асфальта, не до конца осознавая произошедшее, затем распахнул дверцу и буквально вывалился из автомобиля. На нетвердых ногах подбежал к лежащему у дерева человеку. Мужчина лежал в неудобной позе, подогнув под себя поломанные руки, как манекен из папье-маши или какая-нибудь старая гипсовая кукла, которую вместе с другими игрушками грубо высыпали на пол из картонной коробки. Смерти из замначштаба полка Филенков за войну повидал немало, поэтому не стал наклоняться над мужчиной и щупать на запястье пульс. Такая необходимость отсутствовала. Человек был мертв. Покатался на автомобиле. Мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым уголовником по кличке Конь, домчавшись до улицы Побежимова, стал перебегать ее, и тут на него, громко заскрипев тормозами, налетел большой черный автомобиль иностранного производства. Конь, если это действительно был он, отлетел на несколько метров в сторону и со всего маху хряснулся спиной о ствол дерева. Даже если бы он выжил после удара капот черного автомобиля, то сильнейший удар о ствол дерева наверняка переломил бы ему позвоночник, исключив страдания вместе с возможностью сохранить жизнь. Так оно и произошло в действительности. Когда Валя Рожнов подбежал к сбитому автомобилем мужчине, тот уже не дышал и смотрел застывшими глазами куда-то поверх домов. Рядом с телом стоял мужчина лет 40, очевидно, владелец черного автомобиля, и с убитым видом смотрел на труп. Пустая же была улица, ни машин, ни прохожих. Он выскочил совершенно неожиданно, как черт из табакерки, и в точности под самые колеса, не глядя на старшего оперуполномоченного Рожного, мрачно произнес владелец черной заграничной машины. «Я ничего не смог поделать, дал по тормозам, а что толку? Машина-то по инерции дальше движется. Ну откуда же он тут взялся?» Владелец хрипло взмахнул одной рукой, словно птица с перебитым крылом, и уныло опустил голову. Валентин наклонился над трупом. Тонкий джемпер, надетый поверх клетчатой рубашки, был перепачкан и порван. Ворот рубахи был расстегнут, обнажая правую ключицу. Старший оперуполномоченный Рожнов оголил правое плечо и выругался. Черт, тюремной наколки в виде вил на правом плече не наблюдалось. Это был не конь. Что вы сказали? Озадаченно спросил владелец черной автомашины, не поняв слов Рожнова. Это я не вам, удрученно посмотрел на него Валентин. Их лица сейчас были похожи. Оба выглядели подавленными и совершенно не представляли, как им поступать далее. Климент Иосипович Филенков винил себя за то, что угораздило же его приобрести новые автомобильные покрышки. Век бы их не видеть. Ведь жил же как-то целый год без резины, не катался все это время. Вот пусть машина и дальше стояла бы в гараже до второго пришествия. Проклинал себя и ругал последними словами, что вообще пригнал машину в город из-за 39 земель, что было непросто. Да лучше бы она досталась генерал-лейтенанту танковых войск Марчагину. И главное, бывший начштаба полка упрекал себя в том, что выехал на Хрехе именно в этот час, видишь ли, не терпелось ему прокатиться. Вот и докатался. А ведь за полчаса до поездки приходил сосед и предлагал распить бутылочку с хорошей закусью, так решил сослаться на несуществующие дела, чтобы только прокатиться с ветерком. Сидел бы сейчас пьяненький за столом да кушал бы малосольную селедочку с лучком и ломтем черного душистого хлеба. А капитан Рожнов ругал себя последними словами за то, что дал себя спалить не очень-то и опытному по части обнаружения слежки подозреваемому. Недооценил, стало быть, фигуранта. Считал непростительной ошибкой, что побежал за предполагаемым преступником, а тот оказался другим человеком. И если бы он, Валя Рожнов, не преследовал бы неизвестного, тот был бы сейчас жив. Глава 2. Откуда гроши, товарищ? Еще через час после звонка в городское управление МВД на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством майором милиции Щелкуновым. Хмуро посмотрев на подчиненного, Виталий Викторович спросил: «Значит, ты видел, как все случилось?» «Так точно, товарищ майор. Я за ним следить начал, перепутал его с Игнатом Коноваленко, а когда он попытался от меня скрыться, я его решил задержать. Вот он и выскочил на дорогу, когда по ней машина проезжала», — указал он на помятый капот Хреха, подле которого стоял унылый водитель. «Ну, она его избила. Водитель, выходит, не виноват?» — глянул майор Щелкунов на владельца Хреха. «Получается, что нет», — ответил Рожнов. «Хорошо, занимайся этим делом. О первых результатах доложишь мне сегодня вечером», — приказал Щелкунов, направляясь к служебной машине. «А мне в главк сейчас нужно». «Есть». При осмотре трупа в карманах его брюк были обнаружены 5000 рублей. Весьма приличная сумма. Месячная зарплата профессора после повышения окладов и заработных плат 47-го года. Такие деньги просто так не заработаешь. Хотелось бы узнать, где и каким образом он их заполучил. Требовалось разобраться, что такого этот человек натворил, если вынужден был спасаться бегством. Как ему удалось засечь за собой слежку, и откуда у него взялась столь приличная сумма денег? К тому же старшего оперуполномоченного Валентина Рожнова угнетало чувство вины. Ведь это практически из-за него молодой мужчина угодил под машину. И не веди он за ним слежку, не было бы и наезда на него, закончившегося смертельным исходом. Очень хотелось разобраться и узнать, что это был за человек, понять его, узнать его тайны и тем самым снять с себя вину. Хотя бы частично. Ведь если это был законопослушный гражданин, то Валя, конечно, в какой-то степени виноват в том, что произошло, хотя погибшего никто не гнал под колеса автомобиля. А вот если это был преступник, а то, что он побежал, и приличная сумма денег в карманах указывают именно на это, то чувство вины было бы у Валентина меньше, если бы вообще не сошло на нет. Перво-наперво Рожнов решил выяснить, кто был этот человек, чем занимался, воевал ли, имел ли родственников и семью. На какие-то вопросы он в скором времени получил ответы, на какие-то информации имелось маловато. Дня через три после начала оперативно-розыскных мероприятий, расспросив половину поселка и поговорив с людьми, которые лично знали потерпевшего, Рожнов выяснил следующее. Сбитого хэрхом человека звали Эдуардом Альбертовичем Кочемасовым. Ему было полных 29 лет. Женат не был. Родители его давно умерли. Был у него двоюродный брат лет на 10 старше его. Проживал на Кубани. И связи с ним Кочемасов не поддерживал. Если не считать редкие поздравительные открытки на праздники. До войны и во время нее Эдуард работал на 22-м заводе имени Горбунова инженером-испытателем и числился у начальства на хорошем счету. А до этого являлся студентом самолетостроительного факультета городского авиационного института, который окончил в 1940 году. Поскольку работа на оборонном предприятии давала бронь, то участие в Великой Отечественной войне Кочемасов не принимал. В 1946 году Эдуард был уволен с завода за какую-то провинность. За что конкретно инженер-испытатель Кочемасов был уволен с оборонного завода, Рожнову точно узнать не удалось. Люди, с которыми он беседовал, говорили, что Эдуард по какой-то причине стал часто возражать начальству, и его попросту вынудили уволиться, как это и бывает, когда начальство сильно разобидится. Наиболее откровенно выразился старый мастер цеха по фамилии Протасов, а нечего было буром переть против Георгия Леонидовича. Самым умным хотел показаться, вот и схлопотал по сапатке. Георгий Леонидович мужик неплохой, понимание имеет, просто так обижать не станет, но не любит, когда молодые его жизни учат. А кто такой этот Георгий Леонидович? Поинтересовался у мастера Валентин, на что тот, подняв брови, удивленно воскликнул. «Нашего главного инженера не знаешь? Тогда что я перед тобой распинаюсь? Да его весь город знает». И ушел, не желая дальше разговаривать. Другие же, кто работал вместе с Эдуардом Кочемасовым, отмалчивались и на вопросы капитана Рожнова лишь пожимали плечами. После увольнения Эдуард Кочемасов без всяких метаний по городским предприятиям и попыток найти подходящее его образованию место устроился, причем не сразу после увольнения, а через три недели, чертежником в какое-то захудалое конструкторское бюро, расположенное недалеко от его дома, что особо удивительно, на совершенно мизерную зарплату. Хотя, конечно, мог подобрать себе место куда более значимое и высокооплачиваемое, нехватка мужчин с высшим образованием была в городе, потерявшем за годы войны каждого третьего мужчину, призванного на фронт, весьма ощутимой. Можно предположить, что не хотел Эдуард обременять себя серьезной и ответственной работой, соответственно, хорошо оплачиваемой и уважаемой у большей части населения. Однако, судя по его дорогой одежде, шерстяной джемпер тонкой вязки, широкие бастоновые брюки и хромовые ботинки на микропористой подошве, он имел привычку хорошо одеваться и денег на свой внешний вид не жалел, и ему их вполне хватало, чтобы выглядеть весьма успешной личностью. В послевоенное время, когда многим гражданам временами едва хватало на кусок хлеба, богатая одежда выглядела непростительным расточительством, а для сотрудников милиции являлась некоторым основанием, чтобы присмотреться к такому человеку попристальнее. После опроса свидетелей выявился прелюбопытнейший факт. Эдуард, оказывается, был завсегдатаем ресторана при гостинице «Столица» на улице Баумана и ужинал в нем раза три в неделю, заказывая самые изысканные и дорогие блюда. Валентин Рожнов решил поговорить с сотрудниками ресторана, и первый, кому он задал вопросы, был пожилой метрдотель. Внимательно выслушав старшего оперуполномоченного, тот погладил широкой крестьянской ладонью седую благообразную бороду и ответил: «Эдуард Альбертович – личность для нас известная. Почитай, каждый вечер он у нас ужинает. Мы его между собой барином называем. Отчего так? Чаевые щедрые дает, не скупится. Официантам по десятке оставляет, а то и по четвертной. Это когда у него настроение радушное. А вы его лично знаете?» — поинтересовался Валентин Рожнов. «Его, почитай, все у нас знают», — уважительно ответил метрдотель. И почтение это относилось не к Рожнову, пребывавшему при исполнении служебных обязанностей, а к Кочемасову. «Хороший он человек, Эдуард Альбертович. И как долго он у вас ужинает?» — уже прощаясь с пожилым метрдотелем, задал вопрос Рожнов. «Да, пожалуй, с того самого момента, как мы открылись», — почти сразу последовал ответ. «А когда вы открылись?» — поинтересовался Валентин. «В ноябре 46-го», — снова не стал медлить с ответом пожилой метрдотель. «Проживал Эдуард на Правопроточной улице в двух кварталах от конструкторского бюро, в котором работал. И до ресторана на Баумана от дома было тоже два квартала. Случалось, что Кочемасов еще и завтракал в этом ресторане, и обедал, благо и дом, и работа находились поблизости. А ведь до 47-го года, когда коммерческие цены стали значительно меньше, разница с государственными, стоимость ресторанных блюд кусалась. Остается задаться вопросом, все это было возможно купить на зарплату простого чертежника, такого не бывает даже в кино. Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД поставил себе задачу выяснить, откуда у рядового чертежника Кочемасова появились излишние финансы на хорошую одежду и частые ужины в ресторане, и почему он вдруг побежал, когда заприметил за собой слежку. Следовало крепко подумать, как рациональнее использовать рабочее время, чтобы осуществить намеченное. Ведь кроме оперативно-розыскных действий по делу Эдуарда Кочемасова приходилось параллельно вести еще прочие текущие дела, каковые в отделе по борьбе с бандитизмом никогда не заканчивались. Глава 3. Откуда взялся ключ? Текущих дел, которыми занимался отдел по борьбе с бандитизмом городского управления милиции, было не одно и не два, а целый десяток на каждого сотрудника. Главным же на данный момент было дело об убийстве доктора Гладилина и его дочери, случившееся в Академической слободе в апреле нынешнего 1948 года. Оперативно-розыскные и следственные действия входили в стадию завершения. По крайней мере, были известны его фигуранты. Бывший зэк Игнат Павлович Коноваленко по кличке Конь, его приятель Семен Яковлевич Шиловский и Вениамин Иванович Мигуля. Все трое проживали в Академической слободе, а Вениамин Мигуля, самый молодой из троих подельников, подозреваемых в убийстве, был даже соседом доктора Гладилина и проживал через трехэтажку от его дома. Обстоятельства дела заключались в следующем. В пятницу 16 апреля в середине дня в городское отделение милиции, в ведении которого находилась Академическая слобода, вбежала растрепанная женщина и с криками «Убили, убили!» стала метаться по дежурной части. Когда к ней вышли сотрудники милиции, она путано объяснила, что в доме ее дяди, где она проживает, произошло двойное убийство. Убили дядю Степана Гавриловича Гладилина и его дочь, ее двоюродную сестру Марию. «Самой-то меня дома не было», принялась она сбивчиво рассказывать, когда немного успокоилась. «Накануне я была в гостях у подруги, засиделись мы с ней, и мне пришлось заночевать у нее, а когда я вернулась домой, то увидела, что дядя и сестра мертвы, и кругом кровь, растирая по щекам обильные слезы», в заключении промолвила она, после чего уже не на шутку разрыдалась в неуемном горе, и ее пришлось успокаивать с помощью настойки валерианы. На место преступления немедленно выехали оперуполномоченный капитан милиции Сиддиков, старший лейтенант Кудрявцев из следственной группы и эксперт-криминалист Вероника Солодухина. Свое название «Академическая слобода» получила от Духовной академии, открывшейся на границе Русской Швейцарии один еще в середине XIX века. В тихом зеленом районе с множеством аллей в частных домах проживали университетские профессора, потомственные дворяне, чиновники высокого ранга, а также люди духовного звания. Слобода во все времена славилась тишиной и спокойствием. Если что и могло нарушить безмятежное проживание в этом районе, так это утреннее назойливое пение соловья. Происшествия в Слободе случались крайне редко и воспринимались жителями как незаурядное событие. Добротный, срубленный из толстых сосновых бревен одноэтажный дом с мезонином на улице Чехова был одним из тех, что облюбовали для себя еще с довоенных времен известные ученые, университетские профессора, а также видные эскулапы города. Конечно, городские застройки значительно потеснили район, он был не столь зеленым, как 100 лет назад, но оставался все таким же тихим и интеллигентным. Когда милиционеры вошли в дом, то были поражены царящим в нем беспорядком. Конечно, они видели, какими бывают дома и квартиры после ограбления, но чтобы до такой степени, когда все было выворочено и разбросано, такое встречалось нечасто. Стараясь не ступать на раскиданные вещи, милиционеры прошли в первую комнату. В доме она выполняла роль зала. Здесь размещались диван, стол со стульями, громоздкий книжный шкаф и старомодный пошарпанный комод. Содержимое шкафа и комода валялось на полу. Из зала вело несколько дверей, и все они были распахнуты настежь. Первая дверь была в спальню хозяина дома. Здесь грабители искали добычу более тщательно, а что преступников было несколько, в этом уже не оставалось никаких сомнений. В спальне профессора Гладилина тоже стоял комод, и все ящики его были выдвинуты, а их содержимое либо было переворошено, либо брошено на пол. На комоде лежали несколько пустых небольших коробок от броши и прочих дамских украшений, очевидно, оставшихся после докторской жены. В шкафчике возле кровати также был выдвинут ящик и открыты обе дверцы. Было видно, что домушники искали деньги даже в нижнем белье Степана Гавриловича, поскольку городские обыватели имеют частую привычку прятать купюры именно в белье. Словом, все было перевернуто вверх дном, но это было не главным в спальне. Главным был труп хозяина дома, врача городского окружного госпиталя и вдовца Степана Гавриловича Гладилина. Профессор лежал ничком на полу в луже крови рядом с фотографией в рамке с разбитым стеклом. На фотографической карточке были запечатлен Степан Гаврилович лет на 20 моложе в окружении трех врачей. Поза ничком и разворошенная постель Гладилина говорили о том, что, нанеся Степану Гавриловичу несколько смертельных ран, предположительно, топором, грабители попросту столкнули его с кровати, когда искали под матрасом и в постельном белье припрятанные сбережения. Более внимательный осмотр трупа хозяина дома показал, что смертельным был первый же удар топором, а два других были нанесены уже по мертвому телу. Поэтому выражение лица доктора было безмятежным. Он никак не ожидал нападения и, скорее всего, спал глубоким сном. А вот его дочь, чья комната находилась по соседству, очевидно, пробудилась, когда услышала, что в спальне отца творится что-то неладное. Она поднялась со своей постели, и тут в ее спальню ворвались грабители, после чего нанесли ей по лицу и голове несколько рубленых ран топором. Когда же эксперт Вероника Солодухина стала осматривать ее, оказалось, что дочь хозяина дома еще жива, что выглядело настоящим чудом. Более того, женщина могла говорить. Немедленно отправили машину за скорой помощью, и, пока дожидались врачей, оперуполномоченный Сиддиков задал Марии несколько важных вопросов. Решился капитан на такой шаг не сразу, поскольку повреждения головы и лица были столь очевидны и выглядели настолько ужасно, что расспрашивать потерпевшую поначалу не поворачивался язык. Но продолжить работу было крайне необходимо, ведь она могла сообщить весьма важные сведения для ведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий. А когда необходимо для дела, то всякая деликатность должна отступать в сторону. Наклонившись к умирающей женщине, Сиддиков задал вопрос. «Вы видели нападавших?» «Да», – прошелестела губами пострадавшая. «Сколько было нападавших, можете сказать?» – снова спросил капитан Сиддиков, стараясь не смотреть на изуродованное лицо и голову потерпевшей. Женщина неуверенно ответила. «Кажется, их было трое. Кажется, или все-таки точно видели?» Заметно волнуясь, переспросил оперуполномоченный Сиддиков. «Все так быстро произошло. Может, их было и больше, но я видела троих», — ответила женщина. «Вам знакомы преступники?» — поспешил задать следующий вопрос капитан милиции, отмечая, что потерпевшая слабеет и вот-вот потеряет сознание или, не ровен час, умрет. «Может, вы где-то с ними встречались, или случайно видели их на улице?» Пострадавшая с трудом ответила. «Двоих нападавших я не знаю, а вот третьего, самого молодого, я видела на нашей улице. Может, знаете, как его зовут? Можете сказать, сколько ему было лет?» Заметно волнуясь, переспросил оперуполномоченный Сиддиков. Пострадавшая не ответила, кажется, она его не слышала. Просто безразлично смотрела прямо перед собой. Скорая помощь приехала, врачи, похлопотав над Марией, погрузили ее на носилки, и там, в машине, не доехав до больницы что-то около 300 метров, она умерла. Поскольку преступление было резонансным, доктор Гладилин был в городе лицом известным и со связями, дело передали в городское управление МВД. Попало оно, как этого и следовало ожидать, в отдел по борьбе с бандитизмом, то есть в руки майора Щелкунова. Виталий Викторович начал с того, что вновь допросил племянницу доктора Гладилина. Звали ее Эльвирой Поликарповной Полищук. Та показала, что в ночь с 15 на 16 апреля дома она не ночевала, а когда вернулась домой около часу дня, то обнаружила дядю и двоюродную сестру с ранами на теле, а в доме царил полнейший разгром, и она тотчас побежала в милицию. «А где вы были все это время, позвольте спросить?» – вежливо поинтересовался у допрашиваемой майор Щелкунов. «У подруги», – охотно ответила Полищук. «Мы давно не виделись, разговорились и не заметили, как наступила ночь. Она предложила заночевать у нее, я и согласилась. И правильно сделали, что согласились переночевать. Ночью ходить по городу небезопасно», — одобрительно произнес Виталий Викторович, не понимая еще, почему к Эльвире Полищук у него возникает чувство недоверия и ему кажется, что она либо лукавит, либо чего-то не договаривает. Вроде бы и мимика у нее правильная, и говорит спокойно, не жестикулирует. И все-таки что-то не вяжется. Так бывает. Встречаешь незнакомого человека, и почти сразу к нему возникает либо симпатия, либо антипатия. Хотя еще ни о чем не поговорили и друг друга совсем не узнали. И откуда таковое предубеждение берется, поди пойми. А как зовут подругу? В том же одобрительно-доброжелательном тоне спросил майор Щелкунов. Катя, ответила Полищук и в свою очередь задала вопрос. Вы мне не верите? Ну что вы, даже как-то слегка обиделся, для вида, Виталий Викторович. Как вы можете так говорить? И тотчас задал новый вопрос. А где живет эта Катя? На улице Батурина, под самым Кремлем, ответила допрашиваемая, покосившись на майора милиции. Однако по его бесстрастному лицу определить что-либо было никак нельзя. И правда, далековато от вашего дома, заметил Виталий Викторович, отметив для себя, что надо будет непременно проверить, действительно ли была племянница убитого доктора Гладилина у подруги Екатерины в ночь с 15 на 16 апреля. И хотя особого недоверия к словам Эльвиры Полищук у майора Щелкунова не имелось, но она ему все больше и больше не нравилась. В доме доктора Гладилина после нападения преступников, со слов его племянницы Полищук, пропало много вещей, о чем была сделана довольно подробная опись. Помимо денег в сумме 3500 рублей, что лежали в правом ящике стола в кабинете доктора в мезонине, пропали золотые сережки, золотой перстенек с рубиновым камушком и брошь, принадлежавшие его покойной супруге. Грабители также унесли все украшения ее двоюродной сестры, какие точно, кроме золотой цепочки с кулоном в виде сердечка, Эльвира Полищук не помнит, а также столовое серебро на 6 персон, ложки, вилки, ножи и 2 посеребренных подстаканника. Собственно, ничего больше племянница не знала. Про нее же было известно, тут весьма постаралась младший лейтенант Зинаида Кац из следственной группы, что проживает Эльвира Полищук у своего дяди с 1939 года. В этом году скоропостижно скончалась в возрасте 56 лет жена доктора Гладилина, и позже в этом же году сгорел дом Эльвиры Полищук вместе с ее родителями. Дело это было громким, в ходе следствия было выяснено, что это был поджог, однако преступников не нашли, и дело так и осталось нераскрытым. Дочь доктора Маша в 38 году успешно окончила институт, вышла замуж и уехала с супругом в Ленинград. Оставшись вдовцом, доктор Гладилин проживал один, и когда племянница Эльвира в возрасте 17 лет, потеряв родителей, осталась одна, Степан Гаврилович взял ее к себе. Когда началась Великая Отечественная война, мужа Марии призвали в армию, и она вместе с другими жителями перед самым началом блокады была эвакуирована из Ленинграда и приехала обратно к отцу. Была она всего-то на несколько лет старше Эльвиры, однако общего языка молодые женщины не нашли, да и не стремились к этому. Уж очень они были разными и по характеру, и по жизненным убеждениям. Открыто они не ругались, но восторга от совместного проживания отнюдь не испытывали. Хорошо, что в доме доктора Гладилина было 4 комнаты, тесноты не испытывали, было где разместиться каждому, а еще имелся кабинет Степана Гавриловича в мезонине, где он предпочитал работать вечерами или просто отдыхать, покачиваясь в кресле-качалке. Если бы Маше и Эльвире пришлось проживать в одной комнате, то разногласий между молодыми женщинами избежать было бы невозможно. Маша с возрастом стала очень похожа на мать, и Степан Гаврилович души не чаял в дочери, ничего для нее не жалел, а племянница Эльвира с приездом Маши сделалась кем-то вроде приживалки. Оно и понятно, племянница, как ни крути, отнюдь не родная дочь. К примеру, дочери отгладили на сережки золотые в подарок, а племяннице – кулечек с конфетами, дочери – обновку, племяннице – обноски. Когда грянула война, многие жители Слободы кормились с огородов да живностью дворовой, держали курочек, гусей, уток, а кое-кто, и дойных коров. Профессор кафедры биологии Государственного университета Красильников, к примеру, обзавелся даже 2 коровками и, говорят, втихаря приторговывал молочком. Разумеется, что не сам выстаивал за прилавком на базаре, зазывая покупателей громким басом, это был бы, конечно, перебор для университетского профессора, а занималась этим его верная супружница. Доктор Гладилин никакую живность не держал, однако огород перед окнами дома был, и весьма неплохой и довольно ухоженный. Да еще пара яблонек имелась и одна старая скороспелая груша в самом конце крохотного сада. Случалось, не единожды, что тыквенная каша с голодухи выручала, да картошечка печеная, да еще яблочки моченые собственного приготовления. Впрочем, Степан Гаврилович с дочерью и племянницей в сравнении с другими горожанами не шибко голодали. В войну многие жители Академической Слободы из прилегающих улиц к нему обращались за медицинской помощью, а это значило, кто хлебца принесет за прием, кто яичками отблагодарит, а кто и курочку занесет в знак особой признательности. После войны сделался доктор Гладилин заместителем главного врача в своей родной клинике. В 47-м прибавили зарплату, и вместо 650 рублей Степан Гаврилович стал получать на руки около 2000, сумма, на которую после понижения рыночных и коммерческих цен на продукты питания в декабре 1947 года вполне можно было прожить. Следующим свидетелем, которого нашел оперуполномоченный капитан Сиддиков, когда дело находилось в городском отделении, был сосед доктора Гладилина Архип Филиппович Картузов. Его дом стоял наискосок от дома Степана Гавриловича, и из кухонного окна вполне можно было видеть дом Гладилиных. Архип Картузов оказался дедом, которому в этом году стукнуло ровно 90 годков. Когда майор Щелкунов допрашивал его, Архип Филиппович уже успел принять на грудь в два захода 150 граммов самогону и был весьма словоохотлив. Правда, из-за отсутствия зубов было довольно трудно разобрать, что он говорит. «Скажите мне, Архип Филиппович, вы, случайно, ничего не заприметили во дворе и возле дома Гладилина ночью с 15 на 16 апреля? Интересуетесь, значит, а я аккурат, штало быть, на кухне щадил, попить мне что-то захотелось», ответил на вопрос Виталия Викторовича старик Картузов. «И вот вишу, выходят из докторского дому трое, все мужеского полу и ша котомками, и шашть дворами, только их и видели, и вы ничего не заподозрили, когда увидели ночью троих с котомками», поинтересовался майор Щелкунов, кое-как разобравший, что ему поведал дед. «Ашива», поднял в удивлении седые брови старик и скосил глаза на бутыль самогона, стоящую в углу за занавесью. «Очевидно, подошло время, чтобы принять очередную порцию огненной жидкости, но как это сделать при милиционере? Похоже, придется дожидаться его ухода». На столе на небольшой тарелочке лежал кусок хлеба с тремя тонко нарезанными кусочками сала, надо полагать, что закусь. «Ну как чего, какие-то люди выходят с вещами из дома вашего соседа, такое поведение неизвестных как-то должно насторожить», попробовал пояснить Виталий Викторович, на что получил исчерпывающий ответ. «А-а», протянул Архип Филиппович, оторвав взгляд от бутыли. «Нет, не заподозрил. К доктору часто незнакомые люди шаштают. Ночью даже выпил стакан воды, шухоту в горле унял, да и шпать потопал. С котомками, что ли, шастают?» Не без сарказма спросил майор Щелкунов. «Бывает, что и ша котомками», вполне искренне сказал Картузов, снова скосив глаза в угол. Виталий Викторович помолчал, переваривая услышанное, потом задал еще один вопрос старику. «И вы, конечно, этих троих не знаете?» Картузов пожевал губами. «Двоих, что были паш старше, нет, не знаю. А вот третий», старик сделал небольшую паузу, «так тот шибко был похож на Веньку Мигулю», промолвил Архип Филиппович и указал скрюченным пальцем в окошко. «Еша тот шкет, картошку у нас воровал, ева дом ваон штыт». Майор Щелкунов глянул в окно по направлению пальца Картузова и задал новый вопрос. «Точно это был Вениамин Мигуля?» «Не точно», призадумавшись, изрек Архип Филиппович. «Зрение уже не то. Вот ежели бы ты меня об том лет 20 назад спросил, когда я молодой был, я бы точно сказал, но что был похож, точно». Виталий Викторович вспомнил предсмертные показания Маши, дочери Гладилина, которая успела сообщить, что самый молодой налетчик был ей знаком. Вот и старик Картузов показал, что тот, что помладше, сильно смахивает на соседа доктора Вениамина Мигулю, 17 лет от роду. Пришло самое время, чтобы пообщаться с этим Мигулей. Вениамина Мигулю вызвали по повестке, он явился в отдел точно в назначенное время. На молодом симпатичном лице не намека на беспокойство. «Проходите, присаживайтесь», указал майор милиции Щелкунов на стул, стоявший у противоположной стороны стола. «Вениамин Иванович Мигуля, верно?» Начал допрос Виталий Викторович, макнув перо в чернильницу непроливайку. «Верно», отозвался Веня, демонстративно закидывая ногу на ногу, тем самым демонстрируя, что никакого уважения к собеседнику в милицейских погонах, сидящему напротив, он не испытывает. Столь вызывающее поведение свойственно отпетым уркаганам. Неужели этот пацан от них науки поднабрался? Те так могли себя вести, многие из них полжизни за решеткой провели, Но вот почему так себя вел этот, едва оперившийся малец, было не совсем непонятно. Весьма интересно разворачивается допрос. Посмотрим, что он принесет. Не подскажете, где вы были ночью с 15 на 16 апреля этого года? Сдерживая неудовольствие, спросил майор Щелкунов. А где ж мне быть-то? Ухмыляясь, ответил Мигуля. Дома, конечно, был, спал без задних ног. Кто может подтвердить ваши слова? Бабка моя старая. Бабка? Переспросил Виталий Викторович. Ага, кивнул парень. Она самая. Хорошо, а где ваши родители? Задал новый вопрос Щелкунов. Нема родителей, развел руками Мигуля и нахально уставился в лицо майора. Еще вопросы имеются? Нет, с легкой улыбкой ответил Виталий Викторович, внутренне собираясь дать допросу иной настрой. Те, кто знал Щелкунова, внутренне подобрались бы и поостереглись, поскольку столь любезная улыбка не сулила ничего хорошего и означала крайнюю собранность майора и полную готовность нанести ответный удар. Развязного молодого урку следовало поставить на место. Хотел, чтобы тебя поучили хорошим манерам, что ж, тогда изволь. Улыбку майора милиции Веня счел за слабость и вызывающе усмехнулся. Вот так с ними надо себя вести, только такое обращение они и понимают. Почапал до дома я, с утра не жрал. Кишки сводит. Бабка картошки наварила, поднялся Мигуля. Не торопись, у меня еще один вопрос. Ну что там еще? Протянул Вениамин. Присядь пока. С недовольным видом качнув головой, Мигуля сел. Если только ненадолго. Не переживай, ненадолго. Тут вот какое дело, имеется свидетель, который видел тебя возле дома доктора Гладилина в ночь на 16 апреля. Как раз в ту ночь, когда его убили, промолвил Щелкунов, отмечая у Мигули непроизвольные движения лицевых мышц. «Знаю я этого вашего свидетеля», — ухмылка Мигули сделалась еще шире. «Ему в обед 100 лет, и что он, старый хрыч, мог видеть в окно ночью? Еще, небось, и в подпитии немалом был? Не торопись, это еще не все», — вкратчиво произнес Виталий Викторович, не спуская с лица Вени глаз и пропустив последние его слова мимо ушей. «Тебя узнала дочь доктора Гладилина. Да как она могла меня узнать?» Когда конь ее 2 раза топором по башке приложил, возмущенно брякнул было Мигуля и тотчас прикусил язык. Яркая краснота мгновенно разлилась по лицу парня, будто проходивший мимо маляр со всего маху плеснул на него алой краской из своего ведра. Как Мигуля проклинал себя в этот момент за свою несдержанность. «Ах, мусор!» — подловил все-таки. Умеют мусора своими милицейскими приемчиками нужные слова из допрашиваемого вытянуть. Выжидать тоже умеют. Когда ты расслабился и уже не ждешь какого-то коварства, а потом в нужный момент скажут то, что заставляет сболтнуть лишнее, после чего становишься обвиняемым. И как же он мог дать маху, чтобы мусору такое ляпнуть? А ведь предупреждали кореша, будь всегда начеку, не сболтни лишнего. Время вспять не повернуть, а сказанного не воротишь. Щелкунов удовлетворенно хмыкнул и, продолжая в упор смотреть на парня, задал один из главных вопросов. Кто такой конь? Красный как вареный рак Веня молчал. Закинутую ногу, которой он демонстративно покачивал, смиренно поставил на пол, как-то оно само получилось, ладони положил на колени, сидел, как школьник, который панически боялся вызова к доске. Однако сейчас перед ним был не строгий школьный учитель, что поставит 2 за невыученный урок, а человек, облеченный немалой властью, от которого зависит его дальнейшая участь. «Говори, иначе будешь один отвечать за оба убийства, я тебе это быстро устрою», подстегнул в конец растерявшегося Мигулю Виталий Викторович, куда только подевались прежние Венина бравада и наглость. «За всех лямку будешь тянуть, конь — это кличка. По-настоящему зовут его Игнат Коноваленко», наконец разлепил губы Веня, что далось ему явно с трудом. Отвечать одному за всех очень не хотелось, тем более что он лично никого не убивал. «Это дружок Сени Шиловского, моего родственника по матери, вернее, по ее сестре, троюродный брат он мне, а конь этот, Коноваленко то есть, недавно освободился», — сказал Мигуля, сильно волнуясь. «Страшный тип, кто был с вами третий, Сеня Шиловский», — уже догадался майор Щелкунов. «Он самый», — тихо произнес Веня и опустил голову. «Сдавать Шиловского было тяжелее, нежели бывшего зэка Коноваленко, все же родня, однако сейчас лучше говорить все, что от тебя ждут, иначе кранты. С этим майором, судя по всему, шутки плохи. Кто убивал?» — строго спросил майор Щелкунов. «Я не убивал», — поспешил ответить Вениамин и съежился, словно в ожидании удара. «А кто тогда? Говори», — жестко потребовал Виталий Викторович, вонзив в него острый взгляд. «Так конь убил», — последовал вроде бы искренний ответ самого молодого налетчика. «Сначала доктора, а потом дочку его. Поподробнее рассказывай, все с самого начала», — уже приказал майор Щелкунов. «Ну, мы открыли дверь, вошли. Я сказал, с самого начала», — повторился начальник отдела по борьбе с бандитизмом городского управления милиции. «Как вы втроем повстречались, где это произошло, кто из вас первый предложил грабануть доктора, ну и так далее. Мы повстречались с Синей Шиловским около пивнушки на Достоевского», начал с самого начала Мигуля. «Когда это было?» — перебил Веню Виталий Викторович, черканув что-то в своем блокноте. «В воскресенье 11 апреля», ответил Веня, покопавшись в памяти. «Дальше», — потребовал Щелкунов, подняв голову от блокнота и приготовившись слушать. «Выпили с ним по кружке пива, потом по второй. Хотели еще выпить, а денег-то и нет больше. Вот Шиловский и говорит, мол, неплохо бы где-нибудь денег раздобыть. Только вот, говорит, где? Я ему: так я знаю, мол, где деньгами можно разжиться, и немалыми. И где же? Спрашивает он меня. Да у соседа моего, говорю. Через дом от меня доктор Гладилин живет, известная личность в городе. У него денег тысячи, и цацки недешевые имеются, что жене его принадлежали, да дочка ныне носит. Ну то есть кольца, там, сережки, брошки разные», — угодливо поправился Веня, искоса глянув на майора, сидящего напротив и не сводящего с него взора. «Ну, Сеня меня спрашивает, откуда, мол, знаешь. Я ему и отвечаю: верно, мол, говорю, мне об этом племянница этого доктора рассказывала. Эльвира? — спросил майор. Ну а кто еще? Снова глянул на Виталия Викторовича Мигуля. У доктора одна племянница имеется, Эльвира. Точно говорила? Недоверчиво поинтересовался Щелкунов, испытующе глянув на парня. Ага, — последовал ответ, — со всеми подробностями. Это с какой стати она тебе рассказывать будет? — продолжал сомневаться Виталий Викторович. Ну у нас с ней это было, — произвел не очень приличный жест Вениамин Мигуля. Вот она и разоткровенничалась. Ясно, — протянул Щелкунов, — и антипатия к Эльвире Полищук, возникшая с самого начала, укрепилась. Не зря, выходит, она ему сразу как-то не понравилась. Имелось в ней что-то такое необъяснимо дьявольское. Дальше рассказывай, — потребовал Виталий Викторович, давая понять собеседнику, что отмолчаться не удастся. Ну, сидим мы с ним в пивнушке, разговариваем, потом Сеня мне и говорит: надо, мол, коня дождаться, он на днях из тюрьмы выходит. Человек он в воровских делах опытный, подскажет, что да как, а может и с нами даже пойдет, ежели интерес к делу проявит. На том и порешили. А конь этот вышел аккурат на следующий день. Шиловский с ним был давно знаком. Они, значит, свиделись. Пошли в ту же пивнушку, куда мы с Синей обычно ходим. А перед этим Шиловский позвал меня с собой на разговор, — добавил Веня понуро. В пивнушке этой мы и решили доктора обнести. И в ночь с 15 на 16 апреля пошли на дело. Кто открыл дверь? — спросил Виталий Викторович, перевернув страницу в блокноте, чтобы сделать очередную запись. «Я», — глухо отозвался Мигуля. «Как открыл?» — последовал следующий вопрос. «Ключом», — промолвил Веня, кажется, удивившись такому вопросу. В свою очередь, этот ответ озадачил уже майора Щелкунова. «И откуда у тебя взялся ключ?» «Так это, Эльвира мне его дала», — глянул на майора Мигуля. «С какой целью?» Заданный вопрос был уже излишним. Не потому, чтобы Виталий Викторович не догадался об участии Эльвиры в ограблении и, соответственно, в убийстве своего дяди. Просто мозг начальника отдела по борьбе с бандитизмом упорно отказывался верить в такую подлость. Хотя повидал он за время службы в органах всякое. Ясное дело, чтобы это, в дом зайти, — посмотрел на майора милиции, как на малое дитя, Вениамин. Это ж она подкинула мне идею доктора грабануть, а я уж потом в разговоре с Синей Шиловским выдал ее за свою. Теперь подозреваемых в убийстве доктора Гладилина стало четверо. Добавилась Эльвира Полищук, племянница доктора, которую он приютил после смерти ее родителей. Вот таким образом она отплатила за доброту дяди, давшего ей кров и пищу. После того, как взяли Вениамина Мигулю, его подельников Игната Коноваленко и Семена Шиловского, и след простыл. В этот же день они были объявлены во всесоюзный розыск, а вот Эльвира Полищук скрываться не собиралась и, когда к ней пришли с арестом и обыском, искренне удивилась. Обыск ее личных вещей ничего не дал. Ни денег, ни вещей, принадлежавших доктору Гладилину, у нее не оказалось. На следующий день в наручниках молодую женщину привели на допрос к майору Щелкунову. Опустившись на стул, она уверенно посмотрела в лицо майору, что могут позволить себе честные люди. Ее самообладанию следовало бы позавидовать. «Давайте сразу поговорим по существу, не будем тянуть время», произнес Виталий Викторович после некоторой паузы. «Советую вам признаться в том, что вы участвовали в ограблении своего дяди и своей двоюродной сестры. Ваше признание поможет вам как-то облегчить ваше дальнейшее и очень незавидное существование в местах заключения». Молодая женщина демонстративно отвернулась. «Нам во всех подробностях о вашем участии в убийствах и в ограблении рассказал ваш любовник Вениамин Мигуля. Он же нам поведал и о том, что это вы подбили его на ограбление и убийство вашего дяди доктора Гладилина и его дочери Марии. Соседу Мигуле вы передали ключ от двери, благодаря чему преступники сумели без лишнего шума войти в дом. Замысел ваш понятен. Корысть и зависть. Вы решили присвоить себе и дом, и все нажитое». Повернувшись к майору Щелкунову, спокойно, но очень зло Эльвира Полищук выговорила: «Никаких ключей от дома доктора я соседу Мигуле не давала, спать с ним не спала и на ограбление Степана Гавриловича никого и никогда не подбивала», заявила она майору, и тот понял, что с этой гражданкой ему придется повозиться. Признательных показаний от нее черта лысого дождешься, несмотря на миленькое личико, весьма крепкая особа. «И что это у вас такое получается?» — прищурилась Полищук, словно это она допрашивала майора милиции, а не наоборот. «Этому сопляку Виньке Мигуле вы верите, а мне, взрослой женщине, стало быть, нет». Было решено произвести обыск у ее подруги Екатерины Мальцевой, у которой она, по ее словам, ночевала с 15 на 16 апреля. Однако и он, к величайшему сожалению Виталия Викторовича, никаких результатов не дал. Зато некоторую пользу от общения с этой Екатериной майор Щелкунов и младший лейтенант Зинаида Кац из следственной группы все же получили. Когда младший лейтенант Кац спросила, во что была одета Эльвира Полищук, когда пришла к ней, то Екатерина затруднилась ответить и надолго задумалась. Хотя для женщины не свойственно не запоминать, во что была одета ее подруга, да еще та, с которой она долго не виделась. Женщины всегда примечают, кто и во что был одет, а еще они от природы более наблюдательны, нежели мужчины. Появилось сомнение в том, что Полищук была в указанное время у Екатерины Мальцевой, а после дополнительных вопросов выяснилась правда. «Теперь я задаю вам вопрос напрямую. Вы серьезно подумайте, прежде чем на него ответить», — спросила Зинаида Кац. «Действительно ли в ночь с 15 на 16 апреля этого года Эльвира Полищук ночевала у вас? Предупреждаю, за дачу ложных показаний вы будете привлечены к ответственности по статье 95 Уголовного кодекса РСФСР, а это до 2 лет лишения свободы. Вам нужно страдать из-за человека, который, возможно, причастен к убийству родного дяди и своей двоюродной сестры». Мальцева, закусив губу, с минуту раздумывала, после чего призналась: «Не была у меня Полищук в это время. Эльвира приехала на один день позже. Ну и попросила меня, если про нее будут спрашивать из милиции, чтобы я сказала, что она была у меня». «Вы поступили совершенно правильно», — заметила Кац, на что Екатерина Мальцева лишь пожала плечами, совсем не сожалея о сказанном. Пришлось снова побеседовать с Эльвирой Полищук, вызвав ее на допрос уже из следственного изолятора. Однако, как и предполагал Виталий Викторович, разговора не получилось. Полищук, услышав про показания подруги, уже не стала утверждать, что в ночь с 15 на 16 апреля была у Екатерины Мальцевой, однако где она была и с кем, говорить не пожелала. Одно было ясно: во время убийства и ограбления доктора Гладилина и его дочери в его доме Эльвиры Полищук не было. Узнать, где она была и с кем, было поручено старшему оперуполномоченному Рожнову. Он уже был занят розыском коня и сени Шиловского, однако на приказание майора Щелкунова ответил, как и положено подчиненным: «Есть». Первым Рожнов отыскал сеню Шиловского. Подозреваемый обнаружился в покосившемся сарае позади своего дома, висел в петле уже несколько дней и очень скверно пахнул. Сараюшка был старенький, наверное, поставленный еще дедом семена Шиловского, и предназначался для хранения дров и разного скарба, пустых мешков, садово-огородного инструмента, деревянных ящиков и прочего барахла. В углу стояла прислоненная к стенке проржавленная велосипедная рама от английского велосипеда «Рудж». В аккурат возле нее на пеньковой веревке висел Семен Яковлевич Шиловский, 26 годов от роду, молочево-путного видевший в жизни, ничего хорошего ни для себя, ни для других не сделавший и неизвестно для чего коптивший небо. Веревка заканчивалась под потолком, куда был вбит крюк неизвестно для каких целей. Впрочем, теперь уже было известно, для каких. С нахождением одного из фигурантов уголовного дела об убийстве доктора Гладилина и его дочери оперативно-розыскной работы поубавилось. Оно и понятно. Одно дело искать единственно оставшегося человека и совсем другое – троих. А когда внимание рассредоточено, результат достигается значительно медленнее. Вторым был найден тайный любовник Эльвиры Полищук, человек, у которого подозреваемая по делу провела ночь с 15 на 16 апреля. И это был некто Карапетян Ирик Мамедович. Как удалось разыскать его оперуполномоченному Рожнову, то отдельная история. В этом случае можно было сказать лишь одно. Умел капитан Рожнов находить нужных людей. За такое умение медали следует вручать или поощрять материально, что в городском управлении МВД случалось крайне редко. Ирику Мамедовичу было немногим за 30. Это был крепкий черноглазый рыжий мужчина с тренированными руками, густо заросшими волосами и, надо полагать, такими же волосатыми ногами. Можно было предположить, что грудь и даже спина также был покрыты ржавыми волосками. Жил Ирик Мамедович недалеко от центрального рынка и там же работал. Продавал в палатке сухофрукты на развесы специи в бумажных кулечках. Проведенный у него обыск, санкционированный прокуратурой по заявлению майора Щелкунова, дал вполне ожидаемые результаты. У Карапетяна были найдены, помимо собственных денег и ценных вещей, хитроумно припрятанные 3500 рублей, столовое серебро на 6 персон и золотой перстенек с рубиновым камнем, принадлежавший самому Степану Гавриловичу Гладилину. Подозреваемого Карапетяна задержали и доставили в отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством, после чего майор Щелкунов решил сразу допросить задержанного, задав несколько вопросов, требуемых в протоколе официального допроса, и тщательно записав их, он спросил, откуда у вас такая крупная сумма денег, золотой перстень и столовое серебро на 6 персон. Базарный торговец выглядел безмятежным, всем своим видом демонстрировал благожелательность и непонимание того, почему его вдруг задержали. Округлив глаза и ничуть не сомневаясь в правоте своих слов, Ирик Мамедович ответил, «Послушай, это мои личные вещи, а где вы приобретали, к примеру, вот это?» Указал Виталий Викторович на серебряные ложки и вилки. «Я не приобретал», после недолгого раздумья ответил Карапетян. «Мне это подарили». «Кто?» Мягко поинтересовался майор Щелкунов и уставился на торговца, ожидая ответа. «Мой дядя», последовал ответ. «Он сможет подтвердить ваши слова?» спросил Виталий Викторович с легкой улыбкой. «Нет», сокрушенно покачал головой Карапетян. «Он умер 2 года назад. Такой хороший человек был». Майор Щелкунов тоже сокрушенно покачал головой. «Я вам сочувствую. А теперь хочу поставить вас в известность, Ирик Мамедович, что столовое серебро, которое, по вашим словам, вам подарил ваш дядя, и перстенек, все это вынесено из дома доктора Гладилина, который вместе со своей дочерью был убит в ночь с 15 на 16 апреля. И раз эти вещи у вас», выдержал значительную паузу Виталий Викторович, «очень нужную в данный момент, то вы, несомненно, причастны к этому двойному убийству. И вполне вероятно, что это именно вы зарубили топором известного в городе человека и его дочь, после чего и похитили ценные вещи, что были найдены сегодня у вас при обыске. Говори, где спрятал топор?» Снова выдержав небольшую паузу, уже прикрикнул на Ирика Карапетяна начальник отдела по борьбе с бандитизмом и сдвинул к переносице брови. «Какой топор?» Вытаращил глаза базарный торговец и судорожно сглотнул слюну. «Металлический!» Зло прошипел майор Щелкунов и в свою очередь выпучил на торговца глаза. «Которым ты зарубил доктора и его несчастную дочь?» «Я никого не убивал», с заметным надрывом в голосе промолвил Карапетян и поднял плечи, словно ожидал скорого удара. Видеть в таком положении крепкого и зрелого мужчину было неловко и сердобольно одновременно. Крепкие с виду люди, чем-то напуганные и втягивающие голову в плечи от страха, всегда жалко выглядят. Виталий Викторович поднялся и пристально посмотрел на Карапетяна сверху вниз. В его серых крупных глазах появился холодный металлический блеск. «Собирайтесь», — жестко сказал майор. Короткий приказ, произнесенный начальником отдела по борьбе с бандитизмом, был сродни приговору. «Хорошо, хорошо, я все расскажу», — заявил Карапетян. «Все эти вещи не мои, а чьи тогда?» Внимательно посмотрел на Ирика Мамедовича Виталий Викторович уже не столь злыми и холодными глазами. «Это Эльвиры», — негромко произнес Карапетян и посмотрел куда-то в сторону. «Эльвиры Полищук?» — деловито переспросил Щелкунов.